Ушел моряк, осталась песня, та, что пел своей невесте в час, когда не ходит по волнам. И лишь почтовый голубь в небе ей напишет, где б я не был, никому тебя я не отдам. Не плачь по мне, не плачь, я жив и я здоров, я просто далеко от наших берегов. Пусть ярче солнце здесь, нет зимы холодов, но мне теплее, где ты, у наших берегов. Но в сердце я с тобой, у наших берегов. Моя родная, из далекого, из края, где горизонт мешает облакам, а волны плещутся кормою и несут меня домой, а ветер напевает парусам. Не плачь по мне, не плачь, я жив и я здоров, я просто далеко от наших. Пусть ярче солнце здесь, нет зимы холодов, но мне теплее, где ты, у наших берегов. Но в сердце я с тобой, у наших берегов. Наших берегов, пусть ярче солнце здесь, нет зимы холодов, но мне теплее, где ты, у наших берегов. Но в сердце я с тобой, у наших берегов. У наших.